Небо предсказывает Кансе гибель. И вот однажды к Кансе пришел Девака, брат Уграсены, и сказал: «Государь, моя дочь Деваки уже выросла, и настала пора выдавать ее замуж. Но я не смею выбрать ей жениха без твоего мудрого совета и ожидаю, великий царь, твоих повелений». Кроткая речь дяди пришлась по душе свирепому Кансе, и он, поразмыслив, велел выдать свою сестру замуж за Васудеву, сына Шурасены, повелителя ядовов. Васудева был могучим и благородным воином, и Девака обрадовался выбору Кансы. Тотчас, без промедления, к Шурасене на многих колесницах отправилось пышное посольство с богатыми дарами, и Канса повелел послам сказать Шурасене, что государи Мадхуры предлагают ему скрепить союзом Деваки с Васудевой их давнишнюю дружбу. Владыка Ядовов встретил посольство Кансы с большим почетом. Всех послов поместили в роскошные палаты, порадовали щедрыми дарами и сердечным гостеприимством. А когда послы собрались в обратный путь, Шурасена велел сказать повелителям Мадхуры, чтобы они ожидали вскоре жениха вместе с его родичами и друзьями. Торжественно встречали жители Мадхуры свадебный поезд с женихом Деваки. Город был чисто убран и празднично украшен. Нарядные горожане радостными кликами приветствовали доблестного Васудеву, а в царском дворце гостей ожидал богатый и веселый пир. В приданое Деваки Канса дал чудесный дворец в своей столице. Множество рабынь, красивых, юных и прелестных, золоченые колесницы, украшенные драгоценными каменьями, резвых коней, быстрых как мысль, боевых слонов и богатые одежды, затканные серебром и златом. И вот, когда закончился свадебный пир, и все гости и хозяева вышли на дворцовое крыльцо, чтобы проводить молодых в их новое жилище, а Канса уже взял было за поводья, чтобы самому вести колесницу Васудевы и Деваки, вдруг с небес раздался голос, обращенный к свирепому властителю Мадхуры: «О, Канса! Помни, что восьмой сын Деваки принесет тебе гибель! Смерть придет к тебе от его руки!» Голос смолк, и все затихли вокруг в страхе и тревожном ожидании несчастья. Разъяренный Канса, бросив поводья, вскочил на колесницу, схватил за волосы дрожащую от испуга Деваки и, стащив ее на землю, обнажил меч и закричал, подняв голову к небу: «Я вырву с корнем это проклятое ядовитое древо, и оно уже никогда не сможет плодоносить! Я убью свою сестру Деваки немедля и безо всяких опасений буду править своим государством!» С этими словами Канса занес свой острый меч над головой несчастной Деваки и готов уж был исполнить свою угрозу, как Васудева упал ему в ноги и взмолился: «Не совершай греха, великий государь! Не погуби свою сестру и свою душу! Я клятвенно обещаю тебе, владыка, что каждого сына, рожденного Деваки, на второй день буду сам отдавать в твои руки, и в твоей воле будет поступить с ними так, как ты пожелаешь». Клятва Васудевы успокоила Кансу. Он опустил меч, вложил его в ножны и подумал: «В самом деле, зачем мне губить свою душу убийством Деваки? Лучше я предам смерти всех ее сыновей и тем избавлю себя от гибели, предсказанной небом». И повеселевший государь Мадхуры сказал Васудеве: «Спасибо тебе, брат. Ты вовремя остановил мою руку и избавил меня от греха. Пусть живет твоя возлюбленная Деваки. Я желаю вам радости и счастья. Но клятву твою, Васудева, я принимаю и слову твоему верю». Затем Канса простился с молодыми а Васудева и Деваки отправились в свои палаты. И толпы жителей Матхуры с радостными кликами и добрыми пожеланиями провожали их колесницу до самого дома.